С фирмой «Звездокруг» нас связывают не самые лучшие взаимоотношения. Несколько раз я пытался доказать, что они занимаются контрабандой, и каждый раз вещественные доказательства исчезали. А свидетели напрочь теряли память во время официального разбирательства. Тем не менее, у меня есть все основания полагать, что там происходит нечто, мягко говоря, не совсем легальное. И если вашего парня запутали в их делишки... Это не мой парень, это обыкновенный переселенец. А что у них за контрабанда? Что-нибудь серьезное? Наркотики, алкоголь? Да нет, всего лишь уравнил. Что это? Ах да, все время забываю, что вы не наш. У нас об этом напитке знает каждый ребенок. Прекрасный заменитель натурального кофе, оказывает сильное тонизирующее действие на организм. И к тому же абсолютно безвреден. Так, во всяком случае, уверяют медики. Вначале Курлянов произвел на Клёнова благоприятное впечатление. Осторожен в выводах, нетороплив, в меру приветлив. Ровно настолько, чтобы не выглядеть подобострастным. К тому же у него двойственное положение. Ему все время приходится балансировать между интересами Гридоса и Федерации. Дурак на таком месте долго не засидится. Ему нужен был надежный помощник. И он все-таки никак не мог решить, подходит ли для этого Курлянов. Можно ли ему полностью довериться? Однако у него была редкая возможность установить его истинные симпатии. Во всяком случае, он мог узнать, как Курлянов относится к странной контрабанде органики неизвестного происхождения. «Уравнил – это напиток желтого цвета, который подают во всех кафе?» Я, кажется, даже видел вывески с его рекламой. «Дело в том, что существуют два уравнила. Один местного производства, второй – контрабандный. Контрабандный, естественно, поэффективнее. Считается, что он обладает особым целебным действием. Ну и цена, соответственно, выше. Таким образом, местное производство используется в основном, как я понимаю, для прикрытия контрабанды. Вообще-то вы правы. Все мелкие заводишки по его производству давно скупила все та же фирма «Звездокруг». Наш совет считает вопрос с уравнилом неподлежащим обсуждению. Я несколько раз пытался поднять его, и ничего у меня не вышло. Вам тоже не советую. Такое впечатление, что фирмачи нашли способ всерьез заинтересовать наших законодателей. Не знаю уж чем. Курлянов казался вполне искренним, и Клёнов решился наконец выложить свой главный козырь. Вы знаете, что в состав уравнила входит чужая органика? Да, сок родосского плода. Нет, это не сок плода. Это что-то гораздо более сложное и серьезное. Мои специалисты бьются над его составом уже достаточно долго. Пока с уверенностью можно сказать, что туда входят неизвестные нам и, скорее всего, синтетические органические вещества очень сложного строения. По своей архитектуре они походят на человеческий гамма-глобулин. Но только по архитектуре. Состав совершенно другой, и назначение этой добавки пока не ясно. Его влияние на человеческий организм может быть вообще непредсказуемо. Не хотите ли вы сказать, что кроме получения выгоды от продажи контрабанды, его производители преследуют какую-то иную цель? Все добродушие с Курлянова сняло как рукой, и он сидел, стиснув зубы. Что-то он слишком волнуется, и вовсе не потому, что эта новость так уж для него неожиданна, подумал Клёнов. Я стараюсь не строить гипотез без достаточных к тому оснований. Я сказал все, что пока знаю. К сожалению, исследования затруднены тем, что эти вещества совершенно не действуют на животных, даже на высших. А эксперименты на добровольцах, даже на тех, кто систематически употребляет контрабандный напиток, требуют специального разрешения совета. Вряд ли вы его получите, но и то, что у вас есть, достаточно серьезно. Чтобы провести такое исследование, нужна целая группа специалистов и неплохая лаборатория. Вы привезли их с собой? А вот этого я тебе не скажу, подумал Клёнов, растирая кисть руки, словно она у него заболела от упражнений Курлянова. Что-то ты слишком заинтересовался историей с уравнилом. Хотя надо отдать должное, вопрос задан с видимым безразличием. Клёнов уже почти не сомневался, что имеет дело с умным, хорошо законспирированным противником. Кто за ним стоит, вот в чем вопрос. Во всяком случае, не совет. Существует какая-то другая организация, иначе бы лаборатория тебя не интересовала. Исследования проводятся на Земле, в Федеральном научном центре, по доставленным с Гридоса образцам. Так что мои данные могли сильно устареть. Следующий рейсовый корабль, возможно, привезет нам что-нибудь новенькое. И это сообщение явно не вызвало у Курлянова особой радости. «Одного не могу понять, откуда эта контрабанда берется», – задумчиво продолжил Кленов. «С кораблей, естественно». «С кораблей-то с кораблей, да нет такой органики в освоенных нами мирах. Во всяком случае, центральный информаторий о нем ничего не знает. Я не верю, что какие-то гении сумели создать столь сложное органическое соединение в подпольной лаборатории только для того, чтобы потом им тайно торговать. Что-то здесь концы с концами не сходятся. Да и корабли. Есть специальные детекторы для обнаружения подобных веществ. Пройти таможенный контроль службы безопасности с такой контрабандой практически невозможно. А ведь уравнил продолжает поступать на Гридос регулярно и довольно большими партиями. Может, вы мне поможете разрешить эту загадку?» «Пожалуй, я могу вам дать всего лишь совет». «Я весь внимание». Кленов понимал, какую опасную игру он затеял, провоцируя своего партнера или противника на открытый выпад. И все же продолжал ее, потому что не видел другого быстрого способа выявить истину. Курлянов, заметив жест Кленова, растиравшего руку, перестал стучать по столу и расстегнул ворот рубашки, словно ему стало душно. Он рисковал не меньше Кленова, понимая, что с инспекторской службой Федерации шутки плохи. Она никогда не прощала ошибок своим выявленным врагам. А инспекторами назначали, как правило, хорошо подготовленных, универсальных специалистов. Кленов казался ему опасным. Он зашел слишком далеко, слишком многое узнал и понял, так что любой ценой его следовало остановить. «Оставьте вы этот уравнил в покое. Это наша частная проблема, к федеральным властям не имеющая никакого отношения. Сами мы с ним разберемся». «Это не так. Есть все основания полагать, что уравнил имеет самое прямое отношение к развалу экономики Гридоса. Федерация не может себе позволить потерять одну из своих колоний, а дело может дойти и до этого. Мне кажется, здесь существуют силы, заинтересованные в подобном развитии события. Это можно проверить. Давайте вместе проведем срочную инспекцию складских и рабочих помещений фирмы «Звездокруг». Я думаю, мы обнаружим там немало интересного».